Глава 51. «Твою мать, как же вкусно!» — пробормотала Линь, прежде чем отправить в рот очередной кусок жареной ягнятины. «Спасибо, милая», — ответила Кайли. «Она права», — подтвердила Фэонг. «Как будто у меня во рту самый настоящий ангел». Линь рассмеялась. «Фэонг?» — нахмурилась Кайли. «Но вы правы. Действительно получилось неплохо, черт возьми». Они сидели за маленьким обеденным столом из фальш-дерева. Тарелки с жарким и овощами, высокие стаканы с пивом и дорогой австралийский виски, который Кайли приберегала ради особого случая. Линь пила уже третий стакан. Сначала виски проходил в желудок гладко, затем ожог 15 секунд спустя. Рыгнув, Линь хлопнула себя по груди кулаком. «Если честно, я никак не пойму, почему ты до сих пор не вышла замуж», — сказала Фэонг. «Заткнись». «Что такого стряслось?» — продолжала Фэонг. «Ты о чем?» «С чего это вдруг ты ведешь себя как представитель человеческой расы?» Фэонг улыбалась, однако за этими словами крылось что-то серьезное. «Ну, почти». Кайли быстро посмотрела на свою дочь и тотчас же перевела взгляд обратно на свои руки. Линь покрутила по столу стакан с виски. Вспоминая брата Москита, выкрученную, как у тряпичной куклы, шею, уставившийся невидящим взором косой глаз, вспоминая Нань, шлюху чужого незнакомого человека, одарившего ее поцелуем Иуды, вспоминая бескрайний белоснежный пляж в другой реальности и сильные руки, несущие ее. «Да так, ничего». «Ничего?» — вопросительно подняла брови Фэонг. «Мне придется уехать», — вздохнула Линь. Доверительная атмосфера, царившая за столом, улетучилась. «Уехать — это что, сесть в тюрьму?» — спросила Фэонг. «Ха!» Невесело усмехнулась Линь. «Это уехать из Ханоя». «Надолго, Линь?» спросила Кайли, и в ее голосе прозвучала боль. «Не знаю». «Не смотри на меня так, Фэонг, я правда не знаю». Линь вздохнула. «Это небезопасно для моих близких. Возможно, так будет несколько лет». Кайли всплеснула руками, как поступала всегда в подобные моменты. Фэонг откинулась назад, скрестила руки на груди, неодобрительно нахмурилась. «Так будет лучше для вас обеих», — добавила Линь. «Тут дело не в нас», — возразила Фэонг. «Нет, в вас!» Линь разгладила свое лицо. Задвинула вглубь чувства, пытающееся подняться на поверхность. «Вам прекрасно известно, с какими людьми я общаюсь. Этот анклав, который они соорудили здесь, так не могло продолжаться вечно». Фэонг и Кайли молча ждали. «Мне придется уехать», — повторила Линь. «Я пришла сюда, чтобы сказать вам это, чтобы...» Фэонг подалась вперед, сверкнув взглядом. «О, я очень хочу услышать это». Линь допила виски. Голос ее прозвучал сдавленно от жжения в горле. «Чтобы все уладить». «Вот как?» — изобразила удивление Фэонг. «Неужели? И что именно, позволь спросить?» «Заткнись, Фэонг!» Кайли накрыла руку Линь своей. Та сделала над собой усилие, чтобы не отдернуть руку. «Просто постарайся вернуться поскорее, хорошо?» Линь глубоко вздохнула, чувствуя тяжесть, сдавившую грудь, которая присутствовала с самого утра, давя прямо на сердце. Она встала. «Мне нужно...» Поссать.